Глава 11. Вейшенг. «Учусь в университете». Она назвала один из самых престижных вузов Объединенной Азии, и я уважительно приподнял брови. Поступить туда, даже на платное отделение, пусть и с помощью связей богатой семьи, все равно непросто. «Я буду биологом. Собираюсь специализироваться на ветеринарии. Еще мечтаю открыть люксовое кота-кафе. Я... Впрочем, это тебе уже не интересно, наверное». Она снова смутилась, будто через силу останавливая приятный разговор о своих увлечениях. «Почему нет? Вполне прибыльная идея. В условиях нынешней загруженности и нехватки времени даже богатые люди не всегда могут позволить себе желаемого питомца. Тем более, если они ответственны и понимают, что животному требуется уделять далеко не 15 минут в день. Потому идея прийти и поиграть с пушистыми в специальное место, особенно если оно оформлено соответствующим образом, должна вызвать бурный отклик в их сердцах. В голове я сразу прикинул рентабельность подобного заведения. А если к такому присоединить еще, допустим, небольшой отель и точку питания... «Ты первый, кто так говорит». Сяо-мяу откровенно удивилась. «Обычно все высмеивают мои идеи и называют их детскими глупостями. Они просто не разбираются в бизнесе настолько хорошо, как я». Внутренний голос тут же одобрил это высказывание, вывесив перед внутренним взором табличку со странной надписью: «Сам себя не похвалишь, от других фиг дождешься». «А что за второе увлечение, о котором ты не договорила?» «Ты же видишь, какая я жирная», — вздохнула Сяо-мяу, безжалостно ущипнув себя за нежную щеку. «Все потому, что обожаю десерты. Даже не есть их, а готовить. Собирать рецепты разных стран и пробовать». «Жирная? В каком, мать их, тех, кто такое говорит, месте?» Взвыл внутренний голос, удивляя меня самого. «Что за педофильское лобби без конца уродует девчонок, стремясь превратить их в скелет ребенка? Здоровая женщина не может быть похожа на палку, и здоровая девушка тоже. Посмотри на нее, разве она не красивая? Да ее милоты, естественности и приятных линий на 10 скелеток хватит». Я еще раз внимательно посмотрел на Сяо-мяу, пытаясь увидеть то, о чем так упорно толкует внутренний голос. Было трудно, признаться, отодвинуть в сторону привычный стереотип красотки как худой и высокой девушки с определенным зауженным типом лица. Особенно бросались в глаза короткие, по сравнению с жирафистыми моделями, ножки, из-за которых пропорциональная, в принципе, фигура выглядела несколько более громоздкой. Но когда я попробовал посмотреть на котенка так, как говорил внутренний голос, девушка от моего откровенного взгляда снова смутилась, отводя глаза. «Скажи, кто внушает тебе такие мысли о твоей внешности? И я серьезно с ним поговорю». Сам от себя не ждал такой решимости. «Никого не слушай. Лучше доверься мне, как мужчине, разбирающемуся в женской красоте. Примешь к сведению мое мнение?» Сяо-мяу моргнула и приоткрыла рот, но спохватилась и промямлила: «Ну, в целом, да». «Отлично. Запомни, что я тебе сейчас скажу», — мягко улыбнулся я, структурируя прыгающие в голове мысли. «Далеко не каждая модель может похвастаться твоей естественной природной красотой. У тебя большие сияющие глаза, пухлые губы красивой формы, чистая кожа и... аппетитная фигура. При этом ты восхитительно милая девушка, а еще очень искренняя и неподдельная. Если какой-нибудь дурак попробует внушить тебе обратное, смело шли его подальше. Или сразу ко мне, я ему нос сломаю», — добавил шутливо в конце. «Ой, кажется, она в обмороке», — прокомментировал внутренний голос. «Не учли мы, что одни и те же слова, если они сказаны сногсшибательным мужчиной, могут иметь слишком сильный эффект». Я же чуть не стукнул себя по лбу. «Тс. Действительно, главное теперь, чтобы котенок в меня не влюбился. И тут дело совсем не во внешности, в своих словах я был удивительно искренен. Просто понимал, что в семье У такую невестку сожрут и не подавятся. Не хотелось бы ломать девочке жизнь. Кстати, твое увлечение десертами разных стран может помочь тебе осуществить мечту. Тему срочно надо было менять. Я слышал, например, что в районе Порта есть маленькая кондитерская северных варваров, где готовят только их десерты. Они даже рекламу не делали, а между тем туда весь день стоит большая очередь. Люди падки на все новое и необычное. А если оно еще и вкусное? Можешь совместить две идеи в одной. Готовить печенье, конфеты и пирожные в виде котиков разных пород. И каждый котик будет олицетворять определенную страну и самый популярный в ней десерт. Я произносил все это, переплетая собственные размышления с внутренним голосом, и удивлялся, насколько толковой выглядит идея. Да это вообще не уровень семьи У, мы бы никогда не стали заниматься увеселительными заведениями или общепитом. Выхлоп там сравнительно небольшой, а мороки много. К примеру, соединить кошек и санитарные нормы будет сложно, хотя если порекомендовать ей обратиться к одному специалисту, все может получиться. Короче говоря, все это неинтересно для корпораций, но как мечта для одной хорошей девочки — отлично. Тем более, если место станет модным, тогда выручка будет зависеть не столько от еды, сколько от вайба этого заведения. И может составить приличную сумму. В конце концов, я сам так когда-то начинал, сколачивая личное состояние, не так сильно зависящее от семьи. Хочешь, я помогу на начальном этапе с планированием и разрешительными документами? Хочу. Выпалила девушка, прежде чем поймала себя за язык. Смутилась, но упрямо мотнула головой, точно как котенок. «Прости, но я не буду отказываться ради вежливости. Понимаю, мы едва знакомы, но ты чудовищно богатый и благородный бог, мужчина семьи У. Если не доверять тебе, то уже не доверять никому». Разошлась девочка, аж привстав от обилия эмоций. «Да и другого шанса у меня может и не быть». «Насчет доверия к богатым и знаменитым мужчинам мы поговорим отдельно и позже», — нервно хохотнул я, чувствуя иррациональное беспокойство за Мяу. Наверное, зря в самом раннем детстве так отчаянно просил у матери сестренку. Вот и получил нежданно-негаданно букет старшебратских ощущений от едва знакомой девушки. «Начнем с аренды недвижимости. Где бы ты хотела открыть свое кафе?» «А...» «Где-нибудь?» — опешила Мяо, но довольно быстро собралась. «От прабабушки у меня есть небольшое помещение в доме на перекрестке 7-й авеню и проспекта Кушон. Это моя личная собственность, которой не управляет семья. Могу использовать, как захочу». «На 7-й?» Я визуально прикинул и удивленно вскинул брови. Пусть это почти центр города, но там же совсем старый фонд зданий. Куда ни плюнь, попадешь в разваливающееся со временем культурное наследие. С одной стороны, снова лишние проблемы. Чтобы согласовать работы в таких зданиях, требуется получить кучу разрешений и заранее изготовить проект у специализированных организаций. При этом в случае ремонта обязательно требуется сохранять исходную конфигурацию и материалы. С другой — такая задача со звездочкой — это действительно интересный проект. Если выгорит, станет не только милым заведением, но и, скорее всего, попадет в культурно-туристический маршрут. Какой этаж? Первый. Коммерческий. Там когда-то давно была лапшичная. Так это совсем другое дело. Туристическое место, при этом совсем рядом два больших спальника, откуда придет много семей с детьми. Я открыл карту в смартфоне и оценивающе прикинул варианты. Пожалуй, начнем пока с внутренних коммуникаций. Принеси мне планы здания и помещения. Можно еще кадастровые, если есть. Нужно понять, сможем ли мы установить там современные системы водоснабжения, кондиционирования, вентиляции и пожаротушения. Я посмотрел на еще сильнее расширяющиеся глаза Мяо. Заодно поищи пока проектные организации с лицензией на работы с объектами культурного наследия. сделаю. Дайте мне сутки, господин У». В конце концов, решительно кивнула девушка, забавно прикусив нижнюю губу одним клычком. А я в который раз умилился вслед за внутренним голосом. Какой боевитый котенок! Надеюсь, ее энтузиазм не пропадет после осознания масштаба работ и последующих за ними проблем.